Подобные артефакты сложно создать. Помимо внутреннего пространства, она еще содержит в себе множество знаний, тех же символов начертаний. Интересно, похожи ли эти символы на магические руны? В общем, мне мало известно об этой книге, кроме того, что мне предстоит ее найти. Надеюсь, мне не придется искать ее по частям, иначе это может занять целую вечность. Сначала нужно найти хотя бы страницу, а там дальше видно будет. С этой мыслью я встал с кровати. В тот же миг я услышал голос за дверью: «Молодой господин, вам пора в академию». Дверь распахнулась, и в комнату вошла запыхавшаяся служанка. Ее внешность считалась бы модельной в моем мире, а здесь она не больше, чем посредственность. Отбросив эти мысли, я открыл рот и спросил: «Как мне дойти до академии?» Служанка поклонилась и ответила: «Молодой господин, лорд хотел вас видеть, перед тем, как вы пойдете в академию с мисс Цзюнь». Услышав ее, я почувствовал головную боль. Этого мне еще не хватало. Однако, служанка не виновата, незачем на нее злиться. Я кивнула и сказал: «Веди». Служанка поклонилась и сказала: «Следуйте за мной, молодой господин». Она привела меня прямо в резиденцию к Ецзуну. Там уже находилась Цзюнь и с интересом поглядывала на меня, однако в ее мыслях было другое. Мысли Ецзюнь. Она фирменно топнула ножкой. «Мда, наивная девочка. Став сильнее, я покину ваш город, у тебя не будет возможности со мной поквитаться». Отбросив эти мысли, я слегка поклонился Ецзуну и сказал: «Вы звали меня дядюшка?» Ецзун махнул рукой и сказал: «Незачем кланяться, племянник. Позвал тебя сюда, чтобы сказать, что с сегодняшнего дня ты будешь ходить в военную академию Шинлань вместе с Цзюнь». Договорив, он посмотрел на Цзюнь, а та слегка улыбнулась, видимо, предвкушает, как ее поклонники разорвут меня на части. «Сожалею, но этому не суждено случиться. Я хочу втереться в доверие к Ниле, а если он увидит во мне соперника в любви, для меня это ничем хорошим не обернется. Поэтому», — я ответил Ецзуну, — «дядя, я очень ценю ваше беспокойство и поддержку, но я не хотел бы выделяться среди сверстников. Если мисс Цзюнь будет ходить со мной в академию, то ее поклонники меня разорвут на части. Вы же знаете, что я абсолютно ничего не умею, кроме собирания трав. Хоть отец и учил меня немного самообороне, но он говорил, что это посредственные навыки. Тем более, я не хочу, чтобы все знали, что вы приняли меня в качестве племянника. Я хочу, чтобы ко мне относились как к обычному простолюдину, а не человеку благородных кровей». Услышав меня, Ецзун вздохнул, махнул рукой и сказал: «Да чего упрямый малец. Хорошо, я не буду афишировать наши отношения и подыщу тебе жилье, в котором ты будешь жить в дальнейшем. Однако, помни, если кто-то посмеет к тебе лезть, ты всегда можешь обратиться ко мне». Когда он договорил, я схватил кулак одной рукой и слегка поклонился, со словами: «Благодарю за вашу поддержку, дядюшка Цзу». Но договорить мне не дал громкий топот 13-летней девочки, которая, прерывая меня, крикнула: «Но отец!» Ецзун посмотрел на нее резким взглядом и сказал: «Это не обсуждается, Цзюнь. Марш в академию». Ецзюнь, топая ножкой, надув щечки, удалилась из резиденции Ецзуна с мыслями. Мысли Ецзюнь. Хлопнув дверью с громким хмыком, она отправилась в академию. Когда помеха ушла, Ецзун передал мне какое-то письмо и сказал: «Передай это проректору Ешен, он поймет, от кого это». После своих слов он хлопнул два раза в ладоши, и в комнату вошел мужик в мантии. Ецзун сказал ему: «Отведи Рэйвина в академию Шинлань». Мужик поклонился и сказал: «Как прикажете, господин». Потом он поклонился мне и сказал: «Следуйте за мной, господин Рэйвин». Я в последний раз взглянул на Ецзуна, который приветливо мне улыбался. Не хватало только, чтобы он еще ручкой мне помахал. Отправился вслед за этим мужиком. Пока мы шли, этот мужик не проронил и слова. Так молча, за полчаса мы добрались до военной академии Шинлань. Мужик указал на вход и сказал: «Вот мы и пришли, молодой господин, дальше я не могу пойти с вами». Я кивнул, и мужик удалился. Рассмотрев вход, я не увидел ничего примечательного и вошел внутрь. Я как будто оказался в монастыре Шаолинь. Все здания были выполнены в таком стиле. Традиционный китайский стиль. Во дворе занимались дети, судя по всему, какими-то боевыми искусствами. Однако, не все дети махали руками, некоторые сидели в позе лотоса и медитировали. Вздохнув, я отправился в самое большое здание. На входе меня встретил охранник, со словами: «Стой, кто ты такой?» прежде тебя здесь не видел. Я показал ему письмо с печатью лорда города, охранник тут же заткнулся, и я спросил у него: «Не подскажите, где мне найти проректора Шиня?» Охранник ответил мне: «По коридору прямо, по лестнице наверх и до самого конца прямо, там вы увидите кабинет проректора Шиня». Я поблагодарил его за помощь и отправился к проректору. Да чего же длинные коридоры. Конечно, с библиотекой Фрей не сравнить, но это все равно немало. Спустя минут 5 брожений по коридору, я наконец-то дошел до кабинета проректора Шен. Я постучал по двери и услышал старческий голос изнутри: «Войдите». Открыв двери, я увидел пожилого мужчину, сидящего за столом с кучей различных свитков. У него были седые волосы, зачесанные назад, ястребиные острые брови, пышные усы и не менее пышная козлиная бородка. Одет он был в какого-то рода китайскую мантию. Он осматривал меня своим острым, соколиным взглядом серых глаз. Спустя минуту тишины, он наконец-то сказал: «Ты должно быть Рейвен?» «Да, правду говорят, наше время прошло, будущее за молодежью». «Эх, ладно, говори, зачем пожаловал». Я слегка поклонился ему и, протянув письмо, сказал: «Вам письмо от лорда города». Проректор взял письмо в руки, разорвал конверт и прочитал его содержимое. Потом он посмотрел на меня задумчиво и сказал: «Вот оно что, ты действительно необычайный молодой человек, выполню твою просьбу. Никто в этой академии, кроме меня, не будет знать о вашей связи с главой. Пока вы можете пожить в общежитии академии, пока глава не найдет вам достойное жилье. Если это все, о чем вы хотели поговорить, можете быть свободны». Я снова слегка поклонился ему со словами: «Благодарю за вашу благосклонность, уважаемый проректор Шен», и вышел из кабинета. Когда я выходил, я услышал протяжный тяжелый вздох. «Так, и где мне искать нужный класс?» С этой мыслью я отправился искать нужный кабинет. Спустя 10 минут я нашел нужный класс и зашел как раз во время. Шэн Сю, красивая рыжеволосая девушка с прекрасными формами, лет 20-30, хотя, зная этот мир, ей может быть и за 70 лет, но сейчас это не имеет значения. Она читала лекцию. Заклинателей демонов и воинов есть 5 уровней силы: бронзовый, серебряный, золотой, стальной и легендарный. Каждый уровень разделен на 5 рангов, от 1 до 5 звезд. В отличие от воинов, полагающихся на собственную силу, заклинатель демонов может поглощать демонов в сосуд души и использовать в битве их мощь, намного превосходящую силу воина. Например, мой демон. Вдруг ее тело начало меняться. Сперва ее рубиновые глаза стали щелочкой, потом отросли уши и когти на руках, и, наконец, за спиной появился хвост. Все это сопровождалось выбросом духовной энергии и объятием пламени. И она закончила свою мысль: «Пламенная лиса». В этот самый момент я окончательно зашел в аудиторию, и все, в том числе она, обратили на меня внимание. Она сходу накричала на меня: «Кто ты такой? Как ты смеешь прерывать меня?» Я слегка поклонился со словами: «Простите, я не хотел вас прерывать. Меня только сегодня перевели в ваш класс. Вам, наверное, еще не выдали документы на мой счет». Услышав мои слова, она хмыкнула и сказала: «Садись, но если ты обманул меня, пеняй на себя». Я кивнула и осмотрел аудиторию. Заприметив спящего рыжеволосого парня в оранжевой одежде, я направился к нему. Я почувствовал нечто могущественное, но это чувство тут же исчезло. Вдруг парень резко открыл глаза со словами: «Где это я?» Потом он посмотрел на свои руки и сказал: «Мои руки, почему они стали меньше?» Он стал оглядываться, потом проверил свои карманы. Вдруг он увидел меня, и его лицо приняло ужасное выражение. Он выпучил глаза, протер их, но ничего не поменялось. Я решил прочитать его мысли. «Мысли не ли? Хо, я мог бы догадаться, что ты запросто поймешь это. Но все же ты меня удивил. Я не ожидал, что ты можешь уловить мои духовные колебания даже тогда, когда я сам на это не способен. Ведь эти сосуды для меня абсолютно непонятны, да еще ваша письменность. Это точно не китайский язык, я ничего не понимаю. Хорошо, что я хоть речь понимаю, а то это был бы полный пиздец». С этой мыслью я сел прямо слева от него. Настрой не ли поменялся, теперь он насторожен. Вдруг Лупия, мальчик, что сидит справа от Нили, спросил у Нили: «Чего у тебя с лицом?» Нили быстро пришел в себя, схватил пацана за шею и радостно сказал: «Счастлив, рад видеть тебя, братан». Лупия на это закричал: «Отстань от меня, гомик». Нили хихикнул и сказал: «Неважно, что ты думаешь, для меня ты всегда будешь братаном». Лупия отвернулся и сказал: «Псих ненормальный». Потом он обратился ко мне, протягивая руку, со словами: «Тебя как звать, Лупия, а этот раздолбай Нили?» Я пожал его руку и сказал: «Рэйвен Кисараги, будем друзьями». Нили настороженно держался в моем отношении, а вот Лупия ничего не знал, поэтому произнес: «Рэйвен, какое странное имя, да еще и фамилия у тебя. Из какой ты семьи?» Я ответил ему: «Пришел в Светозар вчера, у меня нет семьи, просто у меня были вещи, которые я смог обменять на обучение в этой академии. Остался совершенно один в этом мире». Лупия, услышав мои слова, закричал на весь класс: «Что, ты не из Светозара?» Из-за его крика все на нас посмотрели, в том числе разъяренная Шэньсю, которая крикнула: «Тишина!» Лупия тут же замолчал, со словами: «Простите, но...» Продолжал недоверчиво поглядывать на меня. Однако, было уже поздно, в классе начался шум и гам. Все принялись обсуждать меня, только Цзыюнь молчала, надув щечки. Через какое-то время обсуждения закончились. Разозленная Шэньсю продолжила лекцию: «На следующие второго года вы, мои ученики, хоть в академии принято, что все ученики равны, однако, я вынуждена открыть вам жестокую правду. Равенства не существует. Когда вырастете, вы согласитесь с моими словами, вечно жить в сказке не получится. Светозар – единственный город, переживший темные времена, поэтому мы – надежда человечества. В городе существует два типа людей, обладающих истинной мощью воина и заклинателей демонов. На 1000 воинов приходится лишь один заклинатель. Заклинатели демонов – элита общества. Сейчас в Светозаре нас всего несколько тысяч, и мы – оплот этого города. Воины и заклинатели делятся на 5 уровней силы – бронзовый, серебряный, золотой, стальной и легендарный. Чем выше уровень, тем они мощнее. Семья может считаться благородной, если она дала городу золотого заклинателя. Если стального, считается знатной. Чтобы стать одной из главных семей, нужно взрастить 3 стальных или же 1 легендарного. Вас в классе 36. Простонародье и потомки благородных семейств. Вы вместе начинаете свой путь в этом классе, но ваш статус различен. Надеюсь, все это понимают. Простолюдин всегда останется простолюдином, знатным ему не стать никогда». Последнее предложение она сказала с нескрываемым презрением: «Так что не надейтесь восстать из пепла, словно феникс. Даже среди знати существует четкая иерархия». Когда она договорила, буквально через пару секунд, Нили поднял руку, со словами: «Учитель Шэньсю, у меня есть вопрос». Она с пренебрежением спросила: «Что за вопрос?» Нили продолжил свою мысль: «Вы упомянули, что Светозар – единственный город, переживший темные времена, и, кроме нас, выживших нет. Вы можете это доказать? Возможно, вы, учитель, преодолели хребет Шэньсю и побывали в бескрайней пустыне, в ядовитой чаще, или в болоте Кровавой Луны, в заливе Духа, видели гору Тинцзе и заснеженные равнины севера?» В ответ Шэньсю спросила: «Что за гора Тинцзе и заснеженные равнины?» С рождения жила в Светозаре и никогда не выходила из него. Нили в ответ усмехнулся и, жестикулируя руками, сказал: «Раз вы в них не были, как вы можете утверждать, что мы – единственные выжившие?» После его слов класс начал перешептываться, а и без того разозленная Шэньсю покраснела от гнева, и на ее лбу вздулась вена. Она рыкнула и спросила, едва сдерживая гнев: «Тогда какие доказательства того, что мы не последние выжившие, есть у тебя?» Нили усмехнулся и сказал: «Доказательства, позвольте рассказать вам одн». Но в этот момент я встал, жестом руки остановил его и сказал: «Живое тому доказательство. Пришел в Светозар вчера ночью. Родом я с гор Тинцзе. Мое племя было уничтожено набегом демонических зверей. Меня в этот момент не было дома. Однако, я видел, как они разрушали мое племя. Я не могу утверждать, что я единственный выживший. Однако мне повезло выжить, и я пересек полконтинента Шинлин. Хотел укрыться в горах, но не ожидал, что, преодолев полконтинента в поисках укрытия, набреду на ваш город. По пути я встречал многие племена людей, некоторые были дружелюбны, некоторые хотели меня ограбить и убить. Однако, я выжил и добрался досюда. Если пересечь горный хребет Шэньсю, можно наткнуться на гору, которая была словно срублена великаном древности. Это место называется Роковое плато, и там обитает племя людей. До них не могут добраться демонические звери, так как на эту гору очень сложно подняться. У них также существует иной класс представления сил, Стальной у них считается обсидиановым, золотой, желтым, серебряный, белым. Закончив предложение, я, словно что-то вспомнив, добавил: «Так о чем это я?» «Да, одна лягушка с самого рождения жила на дне колодца. Оттуда она видела маленький кусочек неба и утверждала, что небо и есть такое маленькое с ладошку. Но так ли это на самом деле? Мы можем лишь сделать вывод, что лягушка весьма ограничена в своих суждениях. Так и вы, не зная мира за пределами городских стен, утверждаете, что больше людей нет». Закончив говорить, я сел обратно, а в классе снова поднялся шум и гам. Многие стали смеяться над Шэньсю, что очень сильно ее взбесило, однако, мне было на это плевать. Я наблюдал за рыжеволосым парнем, что сверлил меня взглядом, словно говоря, ты украл мою историю. Улыбнулся ему, слегка кивнув. Нелина это фыркнул, дождался, пока станет тише, и сказал: «Учитель, у меня есть еще один вопрос. Хоть братец Рэйвин сказал вам то, что хотел сказать я, однако он не осветил еще одну тему». Услышав его, Шэньсю недовольно фыркнула, посмотрев на меня, а потом перевела взгляд на Нили и раздраженно сказала: «Чего еще?» Нили продолжил: «Вы сказали, что простолюдин всегда останется простолюдином. Но, разве лорд Емо родился не в простой семье? Разве вы об этом не знали?» Кто-то крикнул в толпе: «Лорд Емо, точно! Лорд Емо тоже когда-то был простолюдином». Шэньсю возмутилась и сказала: «Ты, за всю 300-летнюю историю Светозара лишь господину Емо удалось подняться до таких высот». Нили передразнил ее: «Но разве вы не говорили, что это невозможно? Вы сейчас не противоречите ли сами себе?» Он тихонько посмеялся и продолжил: «Господин Емо – великолепный пример того, что, независимо от происхождения, потенциал каждого безграничен. Нет ничего невозможного, если сильно захотеть». В ответ она фыркнула, говоря: «Умник, ты думаешь, что это сильно изменит суровую реальность? Ты привел в пример господина Емо, но умолчал о тех, кто не смог стать даже воином. Хорошо же, Нили, ты, должно быть, из благородной семьи, раз тебя не научили, когда нужно заткнуться. Посмотрим, какие у тебя таланты». С этими словами, хрен пойми откуда, а понятно, пространственное кольцо, она достала свиток с перечнем студентов и их характеристиками. Посмотрев в него, она усмехнулась и сказала: «Нили, красный сосуд души, поток духовной силы, 5 физическая сила, 21. С такими способностями к концу жизни ты сможешь стать лишь бронзовым воином, а заклинателем демонов попросту невозможно». В классе стали шептаться насчет слабости Нили. Шэньсю, видя это, продолжила его унижать: «С такими способностями на тебя даже в семье будут смотреть, как на пустое место, пока ты будешь дерзить старшим». Нили стиснул зубы и сжал кулаки, после чего резко посмотрел на нее и громко сказал: «Учитель Шэньсю, вы думаете, что сосуд души определяет будущее человека? С вашим-то гадким характером, вы только и будете защищать одаренных и высмеивать середнячков. Еще говорите о каких-то там принципах». Услышав его слова, она крикнула: «Молчать! Кем ты себя возомнил, чтобы унижать учителя?» Нили фыркнула и сказал: «Мне стыдно за такого учителя. Уверен, что в этом классе многие простолюдины поразят ваше воображение, добившись невиданных высот». Он повысил голос и продолжил: «Вместо того, чтобы терпеливо тренировать их, вы обрушили их самооценку жестокими словами. Вы недостойны быть учителем». После этих слов он указал на себя и еще громче сказал: «Ну и что, что у меня нет таланта?» Однажды он максимально повысил голос и крикнул: «Стану легендарным заклинателем демонов, как господин Емо, и женюсь на самой прекрасной девушке в Светозаре». С этими словами он посмотрел на Цзыюнь, та, увидев его взгляд, отвернулась. Однако, на слова Нили, Шэньсю рассмеялась и сказала: «Это самая смешная шутка из когда-либо слышанных мной. Обладатель красного сосуда души собирается стать легендарным заклинателем демонов, как господин Емо. Даже в юности господин Емо демонстрировал потрясающие возможности, обладая голубым сосудом души. Думаешь, успех определяет лишь удача? Нелепость». Отсмеявшись, она, повысив тон голоса, крикнула: «Вместо того, чтобы умничать, возьмись всерьез за учебу». На слова унижения из ее уст Нили ответил: «Знаю, ваше сердце полно презрения, но однажды вам придется взять свои слова обратно». Он резко посмотрел на нее и продолжил: «Предрасположенность не определяет, чего человек способен достигнуть. Используй свою слабость как оружие, чтобы одолеть более сильного и добрать до неба. Мы бросаем вызов невозможному, идя наперекор судьбе. Если сердце не зовет тебя в бой, если боишься сделать невозможное возможным, даже суперспособности бесполезны. Закончив свою речь, он протянул руку, ладонью смотрящей вверх, и сказал: «Учитель Шэньсю, как насчет пари?» Она с презрением спросила: «Каковы ставки?» Нили озвучил ей условия ставки: «Ставим на то, что я сдам тест на бронзового заклинателя демонов через 2 месяца. Если завалю, то уйду из школы. Но, если у меня получится, из школы уйдете вы. Как вам пари?» Услышав его слова, она завалилась хохотом, после чего сказала: «Насмешил. Ну ты и ляпнул. Думаешь, сможешь поднять силу потока души с 5 до 100 единиц за 2 месяца?» На ее насмешку Нили спокойно сказал: «Просто задал вопрос. Учитель, вы согласны?» Она ответила ему: «Раз такое дело, почему бы и нет? Не верю, что эгоистичный щенок, вроде тебя, сможет чего-то достичь. Кем ты себя возомнил, дерзнув сказать такое?» Она положила руки на талию и сказала в приказном тоне: «Невероятная грубость по отношению к учителю. Следующие 2 месяца будешь слушать уроки, стоя у стены в конце класса». Нили спокойно встал, со словами: «Раз вы согласились на сделку, не жалуйтесь потом». Отправился к стене в конце класса. В ответ на его слова она фыркнула и сказала с презрением: «Жаловаться, шутник, сам же прибежишь потом в сле». В этот самый момент я ударил по столу и засмеялся на весь класс, перебивая ее пафосную речь. Она перевела на меня взгляд и крикнула: «Тебе тоже смешно». Я перестал смеяться и сказал: «Раз уж такое дело, то не согласится ли учитель на еще одно пари?» Я размахнул руками в сторону и сказал: «Все-таки я первый, кто унизил вас. Условия ставки несколько другое. Если я достигну серебряного уровня за эти 2 месяца, то вы не просто уйдете из школы, вы признаете абсолютную правоту Нили и мою в частности, прилюдно поклонитесь нам 3 раза и назовете дедушками и признаете себя никудышным учителем. Как вам такое?» Мои слова разозлили ее настолько, что казалось, даже пар из ушей пойдет. Вдруг она завопила: «Как ты посмел, безродная собака, просить меня об этом? Смерти ищешь?» Я пожал плечами, со словами: «Вы бойтесь. Конечно, я уже узнал, что ваш род Шэньшэн очень трусливые, но сегодня воочию убедился в этом. Что ж, давайте добавим некоторые условия. Если я не достигну серебряного уровня, вы можете сделать со мной что захотите. Как вам такое?» Я резко посмотрел на нее. Она, сгорая от гнева, крикнула: «Раз ты ищешь смерти, безродная собака, так уж и быть, я согласна на условия пари. Какой у тебя сосуд души?» Я ответил ей: «Ох, не волнуйтесь, у этой безродной собаки красный сосуд души». Не успел я договорить, как она мерзко рассмеялась и крикнула: «Еще один отброс, катись к своему дру». Я перебил ее словами: «Нет нужды об этом говорить. Помните, вы не можете отказаться от пари». С этими словами я пошел к Нили. Все это время он не спускал с меня глаз и был очень насторожен. Что ж, скрывать от него правду бесполезно, он уже почуял мою силу. Тогда, пожалуй, расскажу ему полуправду. Пока я думал об этом, я уже был возле Нили, к нам присоединились Дуцзе, Лупя и еще пару пацанов. На это Шэньсю лишь крикнула: «Раз вам тоже нравится стоять, то стойте вместе». Итак, у стены нас стояло уже 7. Нили познакомился со всеми, и я в том числе. Тем временем Шэньсю продолжила лекцию. Она назвала результаты студентов, а в это время мы обсуждали гениев класса: Сянин, а также Ецзиюнь. Парни предупреждали Нили, что она птица другого полета, но он настаивал на своем. В итоге мы пришли к главной проблеме — тесту на заклинателя демонов через 2 месяца. Нили сказал, что нам понадобится миллионы или даже десятки миллионов, чтобы стать заклинателями демонов за 2 месяца. Его слова вызвали у всех шок, однако он сказал, что у него есть план, и он нам все расскажет после уроков. За время уроков я абсолютно ничего не понял того, что было написано в этих учебниках. Это абсолютно неизвестный для меня язык. Когда уроки наконец-то закончились, Нили повел нас в торговый квартал Светозара, и в данный момент мы вместе ходили по торговой улице. Здесь была очень оживленная обстановка. Торговцы то и дело зазывали покупателей своим товаром. Кто-то предлагал демонические кристаллы, кто-то оружие, доспехи, эликсиры и еще много всякой всячины. Нили вдруг остановился, и Лупя у него спросил: «Эй, Нили, ты что ищешь?» Он обратил внимание, куда смотрит Нили, и увидел мажорчика Шэнь Юя, а потом заметил Цзэюнь и сказал: «И Цзэюнь здесь». Шэнь Юэ демонстративно достала из пространственного кольца 60 тысяч ялинби и оплатил заказ. Цзэюнь это видела, а ее подружки, что шли рядом с ним, смотрели на Шэнь Юэ с обожанием. Однако, сама Цзэюнь смотрела на это типа «Чё, деньгами соришь, пфф». Но, для Ду Цзэ из бедной семьи, это было несусветное богатство, поэтому он, указывая пальцем на кольцо Шэнь Юэ, сказал: «Это же пространственное кольцо, хоть и маленькое, но в нем куча места, и оно всегда при тебе. Не вот даже такое есть». Купив броню, он даже не посмотрел на нее, а просто закинул внутрь. Лупя же крикнул: «Богач хренов, запросто выбросил 60 тысяч, а еще это кольцо, да это просто». Ду Цзэ в этот момент сказал: «Нили, Нили, он богат и красив, тебе нечего противопоставить, просто сдайся». Нили в ответ усмехнулся и сказал: «Цзэюнь этим не проймешь». Так и есть, ей плевать на деньги. Лупя это тоже заметила и сказал: «Аркх, ладно, кажется, ей Цзэюнь плевать на деньги». Потом он состроил пошлую морду и сказал: «Нили, хе-хе, Ли, может, ей нравятся девушки, а, если так, пиши пропало». Ду Цзэ рассмеялся, почесывая затылок, а Нили проигнорировал слова Лупя и сказал: «Пошли, у меня есть план». С этими словами он повел нас дальше. Остановившись посередине улицы, он сказал: «Пя, купи 2 арбалета и 500 болтов. Арбалет стоит 160 ялинби, а болты по 30, не позволяя обмануть себя». Пя удивился и спросил: «Ли, ты уже покупала их раньше? Откуда так точно знаешь цены?» Нили проигнорировал его и сказал: «Цзэ, купи травы черноболотника, Рывин, идем со мной, купим масляные основы и соберем траву Цзэлюй». «Пя, Цзэ, встречаемся на тренировочной площадке возле академии». Лупя и Ду Цзэ согласились с Нили и пошли выполнять поручение. Я же остался с ним наедине в рыночной толпе. Вместе с ним мы купили масляные основы для снадобья, а потом отправились за город, через главные ворота, через которые я прибыл в Светозар. Сейчас мы абсолютно одни, траву уже собрали, солнце уже садится, а Нили волком смотрит на меня. Больше нет смысла притворяться. С этой мыслью я сказал ему: «Нили, ты уже почувствовал мою сущность, верно? Ты прав, я вовсе не обычный человек, бог, однако, из другого мира. В этот мир я попал случайно, и чтобы его покинуть, мне нужно найти артефакт, который называется «Книга демонических существ времени и пространства». Верить мне или нет, дело твое. Однако я тебе не враг, не могу использовать свою силу, потому что она каким-то образом преобразовалась под реалии этого мира. Попав в этот мир, я видел и прошлое, и будущее. Знаю, что благодаря этой книге ты смог каким-то образом переродиться. Знаю, что угрожает этому миру, а также знаю, что ты враг некого императора и божественных зверей, которые убили тебя в прошлой жизни. Впрочем, сейчас это не важно. По силе физического тела, я сейчас равен серебряному воину из вашего мира. По силе души, я никто в вашем мире. Однако, если считать реальный запас, то я гораздо сильнее всех твоих врагов из прошлого, и тебя в том числе, вместе взятых. Говорю правду, верить мне или нет, дело твое. Однако, не пытайся меня убить. Хотя я потерял свою силу, но я все же бог, и обладаю бессмертием. Тем более сейчас, ты для меня не больше блохи. Когда я договорил, я внимательно следил за его действиями, однако он не сказал ни слова. Тогда я решил прочитать его мысли. «Мысли Нили?» Нили спросил у меня: «Допустим, вы сказали правду». Я перебил его словами: «Не нужно официоза, хоть я и бог, но не люблю, когда ко мне относятся по-особенному». Услышав мои слова, он перефразировал предложение: «Если ты сказал правду, то, что ты хочешь от меня?» Я ответил ему: «Все очень просто. Мне нужны знания о том, как совершенствовать сосуд души, что это вообще за сосуд, и почему моя душа преобразовалась в этот сосуд». Когда я договорил, Нили задумался, после чего сказал: «Если так, могу ли я рассчитывать на взаимную помощь, братец Рывин?» Услышав его слова, я рассмеялся и сказал: «У тебя губа не дура, значит, хочешь взаимный обмен выгодой? Хорошо, я согласен. Как насчет того, что я расскажу тебе о том, кто стоит за нападением на Светозар через 3-4 года?» Стоило мне закончить предложение, лицо Нили исказилось в гневе, и он крикнул: «Кто?» Я ответил ему: «Семья Шиншен в сговоре с темной гильдией. Предводитель темных, некий повелитель демонов, в данный момент пытается превзойти легендарный уровень, и перейти в сферу судьбы небес. Его подручные обладают легендарными артефактами. Одного зовут Лунша, он сам легендарного уровня, при этом у него припасено много артефактов. Второй более слабый Гуиша, он на стальном уровне, однако благодаря артефактам, способен сражаться с легендарным. Их укрытие, не совсем их. Эта пещера, можно сказать иной мир, правит им существо, превзошедшее легендарный уровень, хозяин подземелья. В том месте существует много разных кланов, и людские, и иных рас. Я вздохнул и сказал: «Думаю, я достаточно сказал, теперь твоя очередь. Возможно, мне понадобится некоторое время, чтобы восстановиться». Когда я закончил свои слова, Нили скрипнул зубами и зло крикнул: «Эти ублюдки! Теперь все сходится, вот почему эти твари убежали, когда демонические звери напали, они были заодно с темными». Потом он посмотрел на меня и сказал: «Ты рассказал достаточно, и что ты хочешь взамен?» Я подошел к нему, со словами: «Дай руку». Он был мне должен, поэтому без вопросов протянул руку. Я пожал ему руку, и тут же получил уведомление от системы. Я мысленно отдал команду начать абсорбацию, и тут же перед моими глазами стали проноситься мириады образов. Вся жизнь Нили, вернее обе жизни, пронеслись перед моими глазами. Его путешествия, знания алхимии, начертания ковки оружия, духовное совершенствование, управление демоническими духами, запретные техники. Все это стало для меня открыто. Мозг разрывался от такого огромного потока информации, но я терпел. Я видел, как он безнадежно тренировался в книге демонических сущностей времени и пространстве. Прошло очень много лет, перед тем, как он превзошел легендарный уровень. После, он вернулся в Светозар, но там были лишь руины. Потом по счастливой случайности он нашел путь в мир драконьих рун. Через много-много лет, он стал одним из сильнейших, он достиг уровня выше императора, но все равно был убит в окружении монстров. В конце его жизни, книга активировалась и отправила его душу назад в прошлое. Дальше я видел все то, что произошло сегодня, на этом видения закончились. Система завалила меня сообщениями о полученных знаниях. Не имея никого желания их читать, я жадно глотал воздух, сортируя новые знания. Уже стемнело, я только закончил сортировку знаний, и то, что действительно было важно для меня, я все-таки нашел. Техника развития, которая идеально подошла бы мне. Я решил не пытаться освоить того, чего сам Нили не понимал, и сосредоточился на сокровенной духовной практике небесного дара. У этой техники масса преимуществ, однако есть недостаток в медленном развитии, зато она гораздо качественнее. Пока я думал об этом, Нили смотрел на меня странным взглядом. Вдруг он решил заговорить: «Нам как бы уже пора, ты там вообще живой?» Это вывело меня из раздумий, и я увидел, что все так же держу его за руку. Отпустив его руку, я сказал: «Все в порядке, не пойду с вами». Мои слова удивили Нили, и он сказал: «Ты так долго меня держал за руку, чтобы сказать, что не пойдешь с нами. Да ты издеваешься». Я ответил ему: «Получил, что хотел. Увидимся на тренировочной площадке Академии, через 8 суток в полночь». Я развернулся, чтобы уйти дальше, однако Нили попытался остановить меня, словами: «Эй, подожди, что именно ты получил?» Услышав его слова, я усмехнулся и сказал: «Все твои знания за прошедшие две жизни. Увидимся через 8 суток». С этими словами, я стал быстро удаляться от Нили. С его скоростью, даже если он захочет догнать меня, он не сможет. Добравшись до самих границ Светозара, я видел патрули. По знаниям, которые я получил от Нили, я понял, что их уровень золотые воины, есть также один стальной воин и ни одного заклинателя. Миновав патрули, я покинул Светозар, удаляясь все дальше и дальше от него. По пути мне встречались звери, опять же благодаря знаниям Нили, я знал, что их уровень как минимум от серебряного и выше. К счастью, они меня не заметили, и я благополучно добрался до незаселенной пещеры в горах. Зайдя внутрь, я замуровал вход и уселся в позу лотоса. Так, чтобы практиковать сокровенную духовную практику небесного дао, мне нужно заложить основу. Отбросив всякие мысли, погрузившись в состояние небытия, я проговорил ключ заклинания, что послужило началу практики. В тот же миг, когда я закончил произносить слова заклинания, мое естество взвыло от боли. Душа стала меняться, водоворот стал превращаться в дерево. Все это сопровождалось сильнейшей болью, пот лил с меня ручьем. От этого дерева исходила неиссякаемая энергия. Дерево росло с невероятной скоростью, пожирая водоворот, пока наконец та не достигла размера сравнимого с Игдрасилем. Водоворот до сих пор был огромным, если сравнить меня, то я песчинка в нем, дерево же блоха. Когда дерево перестало поглощать водоворот для своего роста, водоворот тоже успокоился. Однако, на этом все не закончилось. Из дерева хлынула невероятной силы духовная энергия. Не в силах контролировать это, мои глаза зажглись белым светом, а из тела вырвался всепоглощающий концентрированный луч белой энергии. Он устремился прямо в небо, заставив исчезнуть потолок пещеры, не зная препятствий на своем пути. Это продолжалось слишком долго, не знаю, сколько прошло времени, однако я чувствовал такую невероятную боль, что хотелось сдохнуть, лишь бы прекратить эти страдания. Я потерялся в пространстве, я не видел ничего, кроме луча этого света. Наконец-то луч стал ослабевать, возвращаясь в мое тело. Однако, стоило последней песчинке света вернуться в мое тело, боль стала невыносима. Вдруг, я увидел перед глазами дерево, а под ним водоворот энергии. Ветви дерева к чему-то присоединены, это точно были две человеческие фигуры с животными признаками, однако, рассмотреть их поближе мне не удалось. Мое сознание стало меркнуть, погружаясь в абсолютный мрак. Часть 51. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. Где-то она может быть слабой, однако на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка, https://havibitsamiagat. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Я открыл глаза, первое, что я увидел, это голубое небо. А, небо, я должен находиться в пещере, тогда какого черта я вижу небо? Вдруг мою голову резко пронзила сильная боль, и я увидел образы того, что произошло вчера. Это дерево, оно и есть мой сосуд души. Хм, если этот луч был моей духовной энергией, то всего маленькая крупица смогла уничтожить потолок пещеры и разогнать облака в небе. Кроме того, она почти разрушила барьер, изолирующий этот мир от вторжения монстров божественного уровня. Страшно представить, на что способна эта энергия. Что ж, если она не вредит мне, оно мне на руку. С этой мыслью я вызвал интерфейс системы, командой статус. Перед моими глазами появилось привычное меню выбора мира. Я мысленно выбрал мир сказания о демонах и богах. Перед моими глазами тут же появилось окошко статуса. Значит, я достиг лишь начального уровня. Что ж, если легендарный ранг является начальным, то получается, начиная с судьбы небес, будет средний уровень, с божественного высший уровень, и если это не предел, то даже мне сложно представить мощь этого метода. Хотя, я не сомневаюсь, что даже его, система в легкую заблокирует, когда захочет. Ха-ха-ха. Я почему-то не удивлен, ведь я успел использовать лишь ключ активации духовной сокровенной практики небесного дао, и лишь базовые упражнения. Я не успел очистить дыхание с помощью сердца, затем очистить тело с помощью дыхания. Поэтому мое тело не изменилось. Когда я закончу с статусом, я займусь своим телом. Хо, получив знание Нили, мое представление о мире изменилось. А ведь в прошлой жизни он достиг уровня выше, чем божественный. Существует мир выше драконьих руин. В нем находится мудрец-император Шэнди, злейший враг Нили, а также 6 божественных зверей. Нили сражался 1 против 7, значит, его уровень был высший. Тем не менее, он все равно проиграл их количеству и был убит. Значит, даже высший эксперт не способен победить сразу несколько существ уровня император. Неизвестно, есть ли уровень выше в этой вселенной, однако, мой уровень за гранью этого мира по оценке, которую я получил от знаний Нили.